Ну что, пошли вниз? Ночь только кажется длинной, пока развлекаешься, а для работы она всегда оказывается слишком коротка. Пока мы спускались вниз по одной из лестниц, причудливыми кружевными спиралями опоясывавшими дом, мне пришла в голову простая идея, настолько простая, что даже озвучивать ее было неловко. Не может быть, чтобы Малдо сам-то такого не додумался, но молча топать по ступенькам до самой земли было скучно, поэтому я все-таки спросил. «Слушай, а вы пробовали строить по частям?» «Как это по частям? Зачем такие сложности?» «Ты сам сказал, что вы пока не справляетесь с большим количеством деталей. Но, например, этот дворец состоит из трех корпусов, центрального и двух боковых. Если строить их по очереди, возможно, вам удастся удерживать в сознании и внешние навороты, и внутреннее устройство». «А ведь ты прав», — удивленно согласился Малдо. «Даже не понимаю, почему сам не сообразил?» «Впрочем, нет, понимаю. Я же много лет работал на обычных стройках. И у меня сложилась такая концепция. Без магии дом строится постепенно, а с магией сразу целиком. Совершенно не подумал, что если соединить оба принципа, можно такое...» «Да слушай, вообще все можно. Причем не когда-нибудь через дюжину лет, а прямо сейчас. Это надо обдумать. Спасибо тебе». На этой оптимистической фразе он, наконец, ступил на твердую землю. Ну и я следом. Любая самая длинная лестница рано или поздно заканчивается. И это лучшее, что я знаю о лестницах. Пока я простодушно радовался возможности стоять на твердой земле, Малдо о чем-то переговорил со своими коллегами и вернулся ко мне. «Ребятам надо час-полтора отдохнуть перед новым домом», — сказал он. «А значит, и мне не помешает. Пошли, что ли, выпьем? Тут в окрестностях есть несколько забегаловок, о которых, по-моему, вообще никто не знает, кроме их владельцев и ближайших соседей». «И любопытных любителей сунуть нос в незнакомый двор, вроде меня», — кивнул я. «Ого! И что ты тут успел найти?» «В окрестностях скандального переулка ничего. Никогда раньше сюда не забредал. Но если вообще в центре, то...» «Погоди, дай вспомнить. Ну, во-первых, сад бывшей резиденции Ордена Потаенной Травы. Но это как раз довольно известное место». «Относительно», — кивнул Малдо Йоз. «Несколько раз я оказывался там одновременно с другим клиентом, и даже с двумя. По местным меркам практически аншлаг. А еще тайная роза в безымянном переулке, отходящем от главной дороги, по которой все мотаются из старого города в новое и обратно. Желтая рыба на улице трех слов, и еще какая-то рыба, не то деревянная, не то железная». «Бумажная рыба, если мы об одном и том же». «Скорее всего. Там такой мрачный подвал без окон, с большой жаровней в центре зала. И время от времени оттуда выскакивает хозяин, воровато оглядывается по сторонам и быстро-быстро бормочет заклинание для освежения воздуха в помещении. Ну, то есть сейчас, наверное, уже не оглядывается и не бормочет, а спокойно делает, что считает нужным. Но на моей памяти его действия еще считались правонарушением. 24-я, что ли, ступень черной магии?» «Точно», — кивнул Малдо. «Он, кстати, до сих пор вздрагивает от каждого пристального взгляда и заклинание шепчет так тихо, что ни слова не разобрать. Просто по привычке. Валинда Бакурмак, бывший послушник ордена Стола на Пустоши, не самый лучший повар в Йеха, но регулярно позволял себе украдкой подколдовывать на кухне. Поэтому до первых поправок в кодексе к нему охотно наведывались столичные гурманы, включая твоего коллегу сэра Кофу Йоха, который ради удовольствия вспомнить старую добрую кухню эпохи орденов смотрел на чародейство Валинды сквозь пальцы. Я сам когда-то каждый день там обедал, хотя идти отсюда далековато. Не меньше получаса быстрым шагом. Но свободного времени у меня в ту пору было гораздо больше, а гулять я всегда любил». «А неподалеку от бумажной рыбы был еще один безымянный трактир», — вспомнил я. «Выглядел как просто чья-то кухня, куда зачем-то втиснули несколько обеденных столов. Готовила там такая веселая рыжая тетка». «Ветер и мед». «Что?» «Так на самом деле называется тот трактир. Ветер и мед. Но вывеску однажды кто-то спер, а делать новую не стали. Стоит дорого, а толку никакого. Завсегда-то и без вывески в курсе, куда идти, а на случайных посетителей почти никакой надежды». «Ага, значит, это место ты тоже знаешь». «Да я тут вообще все знаю», — улыбнулся Малдо. «Я же очень долго жил в скандальном переулке. и чего никогда не умел, так это готовить. Мне сейчас легче новый дом построить, чем кувшин камры сварить. Родная душа.